гораздо более дешевым ковром, потом по еще одной лестнице, довольно узкой, устеленной мешковиной, потом по деревянной, ничем не устеленной лесенке.